все, конечно, знаете, что от любви до ненависти всего один шаг. И стоит сделать этот шаг, как ваши чувства перевернутся с ног на голову. Знаю, тяжело будет забыть былые чувства. Передо мною выбор, и выбрать срочно нужно. То ли остаться, или уйти навсегда. Оставить выбор тебе, да нет, никогда. А что тогда? Ну, предположим, я останусь. Опять пустые слова, опять твоя усталость. В чем виноват? Зачем меня кидаешь в муки? Уже который год схожу с бессмысленной поруки. Со мною трудно, я не спорю, это точно. Во мне живет огонь ревности непорочной. И даже когда рядом, ты ревную сам к себе. Боюсь, потеряю то, что лежит во мне. Но в тебе все только то, что минус 20. И лежа на диване, можешь только семки клацать. Все выпить кровь, заесть зеленым апельсином. Сжигаешь ночью калории запахом резины. Не вижу, не слышу, не буду я тебя забуду. Не вижу, не слышу, не буду я тебя забуду. Молчание опустим в глаза, делит на фотки ВКонтакте. Взлетаешь в небеса, как после пятой хапки. Что нашла? Главное, осталась рада. Исполняла со всеми, как пианист Аката. Кипела злость в душе, играла ненависть в теле. Сжимались кулаки, нервы были на пределе. А ты смеялась, обсуждала мыло кости. Пока я отходил, все больше прибавляло злости. Не вижу красочных снов и голубых рассветов. Все в черно-белом фоне таинственных заветов. Одни закаты, закаты за закатами. Перемешались одни отыгранными картами. И вот все кончено. И я тебя забыл, все как во сне. Мне добавляет сил мое сознание о том, что я живу дальше. Живу счастливо, а ты так, как и раньше. Не вижу, не слышу, не буду я тебя забуду. Не вижу, не слышу.